Начинаем про страну частушки петь. Продолжаем от правительства хуеть. Стал бензин дороже хлеба, бак дороже, блять, быка. Оборзели, блять, танкисты, вот тебе и ТНК. Украина с батькой Кучмой в НАТО вроде, блядь, идет. Не дурак наш дядя Леня, все равно, блядь, наебет. Вместо скрипки мы продали англичанам контрабас. Поменяем с москалями Крым мы только на Кузбасс. Все орали батьку нахуй, все орали батьку геть. Что за зря на батьку гнали, чё ебалом-то пиздеть? Москали по трубам гонят, деньги с газом мимо нас. Москали там пиздят деньги, Украина пиздит газ. Пизданула там ракета, да попала не туда. Не ракета, блядь, стреляла, просто лопнула пизда. Самостина, Украина, самогонка, хлеб да соль. Хуй с ним гривнем украинским, 1000 гривен это ноль. Делал с нами дядя Карабас, ты Барабас. Распродал, блядь, по кусочкам, сильный некогда Донбасс. Так с утра и до вечерни мы, друзья, мозги ебем. С документом украинским мы в Москве родной живем.